Он ожидал продолжения. Я молчала. Мое лицо горело огнем. «Ты получишь все, чего захочешь», — подбодрил меня обеспокоенный и недоумевающий Эдвард. «Обещаешь?» — пробормотала я, зная, что попытка поймать его на слове не удастся, однако не в состоянии избежать искушения. «Обещаю», — ответил он. Я подняла глаза. Эдвард смотрел на меня серьезным и растерянным взглядом. «Скажи мне, чего ты хочешь, и оно твое?» «Какая же я все-таки неуклюжая идиотка! Слишком невинная! В чем, собственно, весь вопрос? Соблазнительница из меня никакая! Ну, чего нет, того нет! Придется быть смущенной и неопытной!» «Тебя!» — почти невнятно пробормотала я. «Я и так твой!» Он улыбнулся, все еще ничего не понимая. Я опустила глаза под его взглядом. Глубоко вдохнула и сдвинулась вперед, усевшись ему на колени. Обхватила Эдварда за шею и поцеловала. Эдвард опешил, однако охотно ответил на мой поцелуй. Его губы мягко целовали мои, но я видела, что его мысли бродят где-то далеко. Скорее всего, пытается сообразить, чего я добиваюсь. Я решила, что подсказка не помешает, и слегка дрожащими руками потянулась к вороту рубашки. Непослушными пальцами торопливо попыталась расстегнуть пуговицы. Эдвард меня остановил. Он замер. Я почти услышала, как в его голове щелкнуло. Он, наконец, связал воедино мои слова и действия. И тут же, укоризненно глядя на меня, оттолкнул мои руки. «Не делай глупостей». «Но ты же пообещал все, чего я захочу». — напомнила я без особой надежды. — Об этом даже речи быть не может. Хмуро глядя на меня, Эдвард застегнул две пуговицы, которые мне все же удалось расстегнуть. Я стиснула зубы. — А я говорю, может! — прорычала я, схватила ворот своей блузки и рванула, расстегнув верхнюю пуговицу. Эдвард схватил меня за запястье и прижал мои руки к бокам. — А я говорю, нет! — категорически заявил он. Мы мрачно уставились друг на друга. «Ты сам хотел узнать, что я имела в виду?» «Я думал, ты имела в виду нечто хотя бы отдаленно возможное». «Значит, ты можешь попросить все, что угодно, включая такую невероятную глупость на брак, а мне нельзя даже поговорить о том...» Эдвард свел мои руки вместе, ухватил их одной рукой, а другой зажал мне рот, прерывая бессвязный поток обвинений. «Нет», — сурово заявил он. Я глубоко вдохнула, чтобы успокоиться, и когда злость начала таять, ей на смену пришло другое чувство. Мне не сразу удалось понять, почему я снова опустила глаза и вспыхнула, почему глаза на мокром месте и тянет убежать из комнаты. «Он меня не хочет», — эта мысль противоречила логике. Эдвард ведь не раз говорил, что все дело только в моей безопасности. И все же раньше я не выражала свои чувства так открыто. Угрюмо уставившись на золотистое покрывало такого же цвета, как и глаза Эдварда, я едва сдерживала слезы. Эдвард вздохнул, убрал руку, закрывавшую мне рот, и взял меня за подбородок, задирая его вверх, чтобы я подняла взгляд. «Ну, что теперь?» «Ничего», — неохотно выдавила я. Он долго вглядывался в мое лицо, а я безуспешно пыталась вывернуться из его хватки. Эдвард нахмурился. «Я тебя обидел?» «Нет», — соврала я. Ничего не успев понять, я оказалась в объятиях Эдварда, прижатая щекой к его плечу. Он успокаивающе гладил меня по лицу. «Ты ведь знаешь, почему я вынужден сказать «нет», — пробормотал он. «Ты знаешь, что я тоже хочу». «Правда?» — с сомнением спросила я. «Конечно, правда. Глупенькая ты моя, обидчивая девчонка». засмеялся Эдвард и тут же угрюмо добавил. —